Глава 22. По пути в Венис оказалось много пробок, и Босх приехал с опозданием больше, чем на полчаса. Потом еще потратил некоторое время на бесплодные поиски места, где поставить машину, и, в конце концов, махнув рукой, снова въехал на библиотечную стоянку. Его задержка не расстроила Джулию, которая хлопотала на кухне. Она предложила Босху включить музыку и налить себе вина из уже открытой бутылки на кофейном столике. Готовности обнять или поцеловать его не выказала, но держалась очень приветливо. Босс подумал, что как будто все в порядке, и Джулия, видимо, простила ему вчерашнюю оплошность. Босс выбрал записи трио Билла Эванса на концерте в Нью-Йорке. Дома у него был этот компакт-диск, и он знал, что на нем подходящая к ужину спокойная музыка. Налил себе бокал красного вина и стал небрежно расхаживать по гостиной, рассматривая то, что привлекало его внимание. Каминная полка была заставлена небольшими фотографиями в рамках, на которых Босх не имел возможности взглянуть в прошлое ночью. Некоторые стояли на подставках и больше бросались в глаза, чем другие. Не на всех были засняты люди. Кое-какие представляли собой виды мест, которые, очевидно, Джулия посетила во время путешествий. Наземный снимок кратера, извергающегося вулкана с дымом и взлетающими в воздух обломками горных пород. Подводный снимок разинутой пасти и неровных зубов акулы. Рыба-убийца, казалось, плыла прямо на фотокамеру и на того, кто ее держал. На краю снимка Босх рассмотрел железный прут клетки, защищавший фотографа, наверное, Джулию. Джулия с двумя туземцами по бокам, стоявшие где-то, предположил Босх, в австралийской глуши. Еще несколько ее фотографий с такими же туристами в других экзотических или суровых местах. Босх не представлял, где они могут находиться. Ни на одной фотографии Джулия не смотрела в объектив. Ее взгляд был неизменно устремлен вдаль или на кого-нибудь из позирующих вместе с ней. В глубине полки стоял, словно спрятанный за другими фотографиями, вставленный в золоченную рамку снимок гораздо более молодой Джулии с мужчиной чуть постарше. Босх взял его, чтобы рассмотреть получше. Пара сидела в ресторане или на приеме после венчания. Джулия была в бежевом платье с глубоким вырезом, мужчина в смокинге. «Знаешь, человек на одной из фотографий — кумир японцев!» — крикнула с кухни Джулия. Босх поставил снимок на место и направился в кухню. Волосы Джулии спадали вниз, и ему это очень нравилось. «Билл Эванс?» «Да». Кажется, у них несколько радиоканалов отведено трансляции его музыки. Неужели это была и в Японии? Провела там почти 2 месяца, очаровательная страна. Боску показалось, что она готовит рисотто с цыпленком и спаржей. Аппетитно пахнет. Спасибо. Надеюсь, будет вкусно. Так от чего же ты убегала? Джулия подняла голову. Ее рука твердо держала ложку для помешивания. Ты о чем? Обо всех этих путешествиях. Бросила папочкину юридическую фирму, чтобы купаться с акулами и спускаться в кратер вулканов. Бежала от старика или от фирмы, которой он руководил. Кое-кто счел бы, что я бежала не от чего-то, а к чему-то. К тому типу в смокинге. Гарри, выложи свой пистолет. Оставь значок у входа. Я всегда поступаю так. Извини. Джулия вновь принялась за стряпню. Босх встал позади нее. Положил руки ей на плечи и стал нажимать большими пальцами между шейными позвонками. Она не противилась. Вскоре он ощутил, как ее мышцы начинают расслабляться. Заметил ее пустой бокал на рабочем столе. «Схожу за вином». Босх вернулся со своим бокалом и бутылкой. Наполнил бокал Джули. Она взяла его и чокнулась с ним. «Забег неважно от чего-то или к чему-то», — произнесла она. «Просто забег». «А как же, держись крепко?» «И за это тоже. За прощение и примирение». Они чокнулись еще раз. Босх снова подошел к ней сзади и стал гладить ее шею. «Вчера, когда ты ушел, я всю ночь думала о твоей истории», — сказала Джулия. «О моей истории? О той пуле в туннеле. И что?» Джулия пожала плечами. «Ничего. Изумительный только. После того случая я уже не боялся, находясь в той темноте. Знал, что уцелею. Не могу объяснить, почему. Знал и все». Разумеется, это глупо, такой гарантии не может быть ни там, ни в других местах. Тот случай сделал меня каким-то бесшабашным. На несколько секунд Босх замолчал, а потом добавил. Нельзя быть слишком бесшабашным. Если заслонять трубку слишком часто, в конце концов нарвешься на пулю. Гарри, ты читаешь мне лекции? Хочешь стать моим наставником? Нет. Я сдал пистолет со значком у входа. Забыла? Ну и прекрасно. Джулия повернулась, ощущая руки Боска на шее, поцеловала его, а потом отступила. В рисотто самое лучшее то, что его можно держать в духовке столько, сколько нам потребуется. Боск улыбнулся. Позднее, после любовного акта, Боск поднялся с кровати и вышел в гостиную. «Ты куда?» — спросила его Джулия. Не получив ответа, она крикнула ему, чтобы он включил духовку. Боск вернулся в спальню с фотографией в золоченой рамке. Лег в постели, включил лампу на ночном столике. «Гарри, ты что делаешь?» — удивилась Джулия. «Духовку включил?» «Да, на 3,5». «Расскажи об этом человеке». «Зачем?» «Просто мне любопытно. Это интимная история. Знаю, но все же расскажи». Джулия хотела отобрать у Боска фотографию, но не дотянулась до нее. «Это тот самый, кто разбил тебе сердце и заставил пуститься в бегство? Гарри, я думала, ты снял значок». «Снял, а потом и всю одежду». Джулия улыбнулась. «Я не стану ничего тебе рассказывать». Джулия лежала на спине, подложив подушку под голову. Боск опустил фотографию на ночной столик, повернулся и придвинулся к Джулии. Обнял ее и крепко прижал к себе. «Послушай, хочешь еще раз поговорим о ранах? Мне дважды разбивало сердце одна и та же женщина. Долгое время я держал ее фотографию на полке в гостиной, но в новогоднюю ночь решил, что хватит, убрал фотографию. Затем меня вызвали на работу, и я познакомился с тобой». Джулия внимательно посмотрела на Боска, словно выискивала что-то в его лице, возможно, малейшие признаки неискренности. «Да», — наконец промолвила она. «Он разбил мне сердце». «Удовлетворен?» «Нет, не удовлетворен». «Кто этот подонок?» Она усмехнулась. «Гарри, ты мой рыцарь в потускневших доспехах, не так ли?» Джулия села. Простыня сползла с ее груди. Она закрыла ее скрещенными руками. «Он работал в фирме. Я влюбилась в него. Втрескалась по уши. А потом... потом он решил, что наш роман окончен. Предал меня, передав моему отцу слова, которые я ему говорила, и они должны были оставаться между нами. Какие слова?» Джулия покачала головой. «Их я больше не скажу ни одному мужчине». «Где был сделан этот снимок?» «На какой-то вечеринке в фирме. Наверное, на банкете по случаю Нового года, не помню. Они там часто устраивались». Боск поцеловал ее спину чуть повыше татуировки. «Я больше не могла работать с ним и уволилась. Заявила, что хочу путешествовать. Отец подумал, будто у меня возрастной кризис, потому что мне исполнилось 30. Я не стала его разубеждать. Но если сказала, что хочу путешествовать, нужно было путешествовать, первым делом я отправилась в Австралию. Самое дальнее место, какое могла представить». Боск сел и подложил под спину две подушки. Потом прижал Джулию к своей груди, поцеловал ее в макушку и уткнулся носом в волосы. «В фирме я получала большие деньги», — продолжила она. «Я долго путешествовала, ездила куда хотела. Когда было настроение, занималась случайной работой. Провела почти 4 года за границей, а когда вернулась, поступила в академию. Шла по тротуару и видела маленькое местное отделение полиции. Зашла туда и взяла брошюрку. Все произошло очень быстро. Твоя история обнаруживает импульсивные и, возможно, безответственные процессы принятия решений. Как только тесты не показали этого». Джулия легонько толкнула Босха локтем в бок, вызвав острую боль в ребрах. Он напрягся. «Ой, Гарри, прости, совсем забыла». «Ничего». Джулия засмеялась. «Думаю, все вы, старые сыщики, знаете, что в последние годы управление изо всех сил старалось набирать в академию зрелых, как там выражаются, женщин, чтобы они понижали уровень тестостерона у начальства». «Кстати, о начальстве. Ты так и не рассказал, как прошла сегодня встреча с самим старым заправилой». Боск тяжело вздохнул, но промолчал. «Однажды, — заговорила Джулия, — Ирвинг выступал перед нашим курсом с речью о моральной ответственности, которую налагает ношение значка. А все сидевшие в аудитории знали, что этот тип у себя на 6-м этаже заключает тайных сделок, пожалуй, больше, чем дней в году. Классический закулисный делец». Мы слушали его с нескрываемой иронией. Слово «ирония» напомнило Боску, что сказал Энтони Джеспер по поводу найденных костей из скейтборда. Он почувствовал, как его тело напряглось. «Что с тобой?» — спросила Джулия. «Ничего. Ты вдруг весь напрягся? Из-за дела, видимо». Джулия немного помолчала. «Мне это кажется поразительным», — промолвила она. «Кости столько лет лежат на холме, а потом вдруг появляются из-под земли, словно призрак». «Это город костей. и все они ждут своего появления. Босх сделал паузу. «Не хочу сейчас говорить ни об Ирвинге, ни о костях, ни о расследовании, ни о чем. А чего хочешь?» Босх не ответил. Джулия повернулась к нему лицом и стала прижимать его к подушкам, пока он не оказался лежащим навзничь. «Может, зрелой женщине еще раз понизить у тебя уровень тестостерона?» Босх не мог не улыбнуться.